шляпки с вуалетками. Ну, кому приходит такое нынче в голову? Лишь это создание, что гораздо точнее, чем женщина, носило атрибуты старых времен с абсолютной естественностью. «Моя кукла!» — возвещал Бося. «Не зря по-украински лялька — кукла». Особый шарм лялиному очарованию сообщала также ее глупость. Поверьте, именно так. Было бы чудовищно, безвкусно, если бы из этих пухлых уст вдруг полились сентенции, умозаключения и прочая интеллектуальная чушь. Но слава небесам, сознание Босиной супруги не замутняли эти излишества. Сплошь и рядом Ляля даже не понимала смысла витавших вокруг нее слов. Пленительное отсутствие того, что древние называли рацио, дополнялось в Ляле и полным отсутствием чувства юмора. Что, кстати, занятно, ибо была она безудержной хохотушкой, повод или не повод для веселья не имели значения. Я очень любила Лялино общество, особенно в Босином доме. Такое раскрепощение от забот мира, сообщала она, такой добротой, домовитостью, хлебосольством обдавала приходящего. Любо-дорого. И вдруг... Вдруг Ляля влюбилась в некоего дипломата и через 2 недели после знакомства сказала мужу: «Босик, ты, конечно, замечательный. Но со мной вышло так». Ляля даже пообещала продолжать заботиться о бывшем муже. Но Бося гордо отверг предложение, поставив Лялю в известность, что вычеркивает ее из сердца, из мыслей, из жизни. Я, между прочим, была свидетельницей рокового знакомства. На одном из приемов, куда нас, как журналистов и международников, время от времени приглашали, этот гром и грянул. В компании мидовцев мы распивали коктейли, когда к нам присоединился их коллега, щуплый, с седеющей бородкой и полыхающими черными глазами. Собственно, эти глаза и были единственным, что придавало его заурядной внешности хоть что-то отличающее. Когда он представился Чернов Виктор Семенович, я вспомнила, чем еще, кроме горящего взора, был известен обладатель бородки. Коллеги говорили про него: «Чернов — гремучая смесь цыгана и еврейки». И как всякому полукровке, попасть в МИД было делом непростым. Но Чернова взяли. Может, отделу кадров требовался процент цыган. За нерушимую дружбу народов Советского Союза и экваториальной Африки. С легкой печалью произнес Чернов, приподнимая бока. «Не слышу энтузиазма в голосе», — откликнулся один из наших собеседников. «Да и вообще, что-то ты, Витюша, кислый. Ухайдакал тебя третий мир». «Не столько третий мир, сколько начальство. Они все думают, что я молодой цыган, а я старый еврей». Все засмеялись, Ляля тоже. И тут же спросила: «А где это третий мир?» «Ляленька», — вступил Бося, — «третий мир — термин западный. Мы называем это развивающиеся страны. Это сфера деятельности Виктора Семеновича». Ляля захохотала пуще прежнего. Мужчины отвлеклись каким-то разговором, а я шепнула Ляле: «Ну что ты заливаешься? Что тут смешного?»